Мы вроде головастиков». Девочка тронулась в столовую, как завороженная, причем, когда вся школа уже обедала, приходилось волочься с этой калошей далеко позади всех. Коллектив не любит, когда кто-то ведет себя изолированно. Не так. Опаздывает. Не так одет. Коллектив, а девочка воспитывалась в коллективах с детского садика, карает сурово. Он издевается. Молотит по голове, щиплет, подставляет подножку. Он отнимает, что только можно у слабых. Дразнит. Бьют прямо в нос кулаком, вызывая кровянку. Дико смеются при виде большой калоши. Крадут все. Страна потерянных вещей. С коллективом, стоглазой гидрой, надо быть осторожной. Имеется много приемов, как избежать ловушек. Надо не доверять никому своих мыслей. Если кто узнает твои мысли, конец. Сразу расскажет другим. Все будут смеяться за спиной. Нельзя было даже есть тайком свою посылочку из дома от мамы. Каменистые пряники. Жадина, говядина. Другие не жадины. Навсегда отбили чувство собственности. Все отдай. Летом в пионерском лагере бывало даже хуже. Никто из взрослых не следил за драками. Накормить бы всех, уложить бы и поднять бы. Вот закон многодетности. О деталях не пекутся. В лесной же школе классы были небольшие. Детей немного. Парк, колонны, рояли и обособленность туберкулеза делали воспитателей внимательными к детям. Воспитатели тоже были из числа безопасных больных. Многие ходили в корсетах из-за костного туберкулеза. Многие были поэтому учителями здесь, вдали от людей на свежем воздухе. Странные, умные, необычные педагоги, ушедшие от мира в этот парк, во дворцы с колоннами, в область хрустального неба, тьмы по вечерам, редких огоньков сквозь стволы высоченных деревьев. Из-за калоши произошла беда. Девочка стала изгоем, последней в классе. Она шаркала позади всех девочек, специально отставала. Над ней откровенно смеялись. В конце второй недели, в октябрьскую ночь, когда отряд после ужина тянулся по парку в дортуары, девочка совсем отстала от девочек. Шмыгала калошей далеко сзади, а там уже шли мальчики и без воспитательницы. Девочка оказалась среди мальчиков. Как волки инстинктивно отрезают дорогу живому существу, стягиваются в узел вокруг жертвы, так и они вдруг остановились перед девочкой в густых зарослях на тропинке, преградили путь. Тени, неразличимые в темноте. Девочка оглянулась и увидела, что и задние, как бы движимые некой загадкой, подтянулись поближе и затормозили, пододвигаясь медленно. Как будто они все были охвачены одним чувством, групповым соображением охотников, которое делает всех единым организмом, сбивает в кучу над одним трупом. Это краткая мгновенная догадка, азартная, недалекая, не глядящая вперед, не раздумывающая о будущем. Сейчас есть цель, она движется, ее надо остановить, схватить. Все догадались об одном. Что было в их 12-летних головах, в их пустых еще сердцах, в их незрелых организмах, в их неспелых ягодах крыжовника вокруг сосков. Одно. Чувство коллективного гона. Схватить. Девочка стояла во тьме деревьев, в кольце, в центре небольшой опушки. Вдали, очень далеко, на краю поля, были огни спального корпуса. Там еще мелькали фигурки уходящих девочек, благополучные в полной безопасности.